Он тоже опасался, что не запомнит всего. И как только Бао Чай упомянула, что будет диктовать, он с радостью схватил кисть и стал внимательно слушать. «Итак, кистей номер первый, 4 штуки», — начала Бао Чай. «Кистей второй номер, 4 штуки». «Кистей третий номер, 4». «Больших рисовальных кистей, 4». «Кистей среднего размера, 4». «Малых кистей, 4». «Кистей клешня южного краба, 10 штук». «Кистей малая клешня краба, 10». «Кистей усы и брови, 10». «Больших кистей для смешания красок, 20». «Малых кистей для смешания красок, 20». «Плоских кистей, 20». «Кистей ивовая ветвь, 20». «Киновари в палочках, 4 ляна». «Умбры южной, 4 ляна». «Охры, 4 ляна». «Черной краски, 4 ляна». «Зелени, 4 ляна». «Желтой краски, 4 ляна». «Свинцовой пудры, 14 коробочек». «Кармина, 20 плиток». «Красной краски, 200 плиток». «Темно-золотистой краски, 200 плиток». «Клею, 4 ляна». «Купороса для грунтовки шелка». Впрочем, купорос не понадобится. Пусть те молодые люди сами прогрунтуют. Что же касается красок, то их как-нибудь приготовим мы. И развлечемся, и дело сделаем. Тебе на целый век хватит. Кроме того, потребуется еще 4 решета из тонкого шелка, 4 решета из плотного шелка, 4 подставки для кистей, 4 больших и малых ступки, 20 больших чашек, 10 тарелочек по 5 вершков в поперечнике, 20 фаянсовых блюдец по 3 вершка в поперечнике, 2 жаровни, 2 больших и 2 малых глиняных горшка, 2 больших фарфоровых стакана, 2 новых ведра для воды, 4 мешка из белой материи длиной в 1 чи, 12 дзиней ивового угля, деревянный ящик с 3 отделениями, 1 джан шелка, 2 ляна свежего имбиря, 0,5 дзиня сои. 1 чугунный котелок и скребок для чистки накипи, — улыбаясь, добавила Даюй. — А это для чего? — удивилась Бао Чай. — Ты заказываешь свежий имбирь и сою, а я прошу котел. У нас получится очень вкусная краска, — объяснила Даюй. Все рассмеялись. — Чернобровая, ну что ты в этом понимаешь? — улыбнулась Бао Чай. Ведь фаянсовые блюдца и чашки не выдерживают огня. А если перед тем, как ставить их на огонь, не смазать донышко соком имбиря и соей, они полопаются? Совершенно верно, подтвердили все. Даюй снова просмотрела список, тихонько толкнула Таньчунь под бок и шепнула. Удивительно. Для того, чтобы нарисовать одну картину, потребовалось столько кувшинов и ящиков. Мне кажется, что она все приданное записала в этот список. Таньчунь не могла удержаться от улыбки. «Сестра Бао Чай, — сказала она, — почему ты не нашлепаешь ее по губам? Спроси, что она только что о тебе говорила?» «Зачем спрашивать? — отозвалась Бао Чай. — Разве у собаки могут вырасти слоновые клыки?» С этими словами она оттащила Даюй к Кану и хотела ущипнуть ее за щеку. «Милая сестра! — взмолилась Даюй, — прости меня, ведь я еще слишком молода и ни в чем не разбираюсь. Ты уж меня поучи, как старшая сестра. Если ты не простишь меня, кому мне обращаться?» Никто не понял, что в ее словах заключается скрытый намек, и все засмеялись. «Она так просит, сжалься над нею, даже мы тронуты, прости ее!»